Часть четвертая. Вишневый бал. Глава первая. Маленькая утренняя серенада. Эллен распахнула глаза, не сразу поняв, где она находится и почему за окном отчетливо слышится упоенный вой атакующего вурдалака. Не сезон же. Самая середина весны, а атакование у любой псевдонежити приходится на конец осени. Она села на постели, осмотрелась, поежилась от тянущей из распахнутого окна промозглой сырости, заметила, наконец, томно сидящую у самого подоконника Иоланду и бессильно выругалась. Вот ведь не имется соседки. И какого же болвана она на этот раз назначила своим кавалером? А кто, кроме полнейшего болвана, додумается петь серенаду не перед отбоем, а на самом рассвете? Вот перебудет все общежитие. Эллен позволила себе минуту приятного злорадства, представила, как с треском распахиваются окна женского крыла, и в горе музыканта летят 2-3 молота пресветлого, десяток проклятий, пара стульев и большая ваза. Ох, да он еще и фальшивит. Соседка не удостоила ее и взглядом, и Эллен, еще раз выругавшись себе под нос, улеглась обратно и накрыла голову подушкой. Не помогло. Голос у поклонника Иоланды был знатный, громкий, к тому же приглушенная подушкой «Люблю я любовью безбрежною, как смерть безнадежную» приобретала совершенно непристойное звучание. Вот бы месьеор де Берже, фраганский поэт, приглашенный год назад для преподавания современной литературы, услышал, как тут изгаляются над его стихами. «Люблю мою грезу прекрасную, принцессу мою светлоокую». «Иоланда, да закрой же окно во имя притемной!» — взмолилась Эллен, отбрасывая подушку и понимая, что так же по вурдалаче провытого «мечту дорогую прекрасную» она просто не выдержит. Лютня, под которую несчастный, возомнивший себя трубадуром, исполнял серенаду, зарыдала и смолкла. Эллен искренне понадеялась, что струны не выдержали. Соседка обернулась и, одарив ее снисходительно-презрительным взглядом, протянула. «Между прочим, Ревенгар, ты просто завидуешь». «Завидую?» — опешила Эллен. «Чему?» «Тому, что я нравлюсь юношам», — победно сообщила Иоланда, поправляя кокетливый светлый локон. «О, притемнейшая! Еще только рассвет, она уже и прическу сделать успела». «Ничего себе!» «Было бы чему завидовать», — проворчала Эллен, совершенно не желая признавать правоту Иоланды. «Да, соседка нравится юношам». «Ну, ну и подумаешь. Зато у Эллен есть целых 9 названных братьев. И мэтр Бастельера ее хвалит, и милорд-магистр Аверстан». «Конечно, конечно», — ядовито-ласково согласилась Иоланда. «Ты ни капельки не завидуешь тому, что я нравлюсь юношам». И твоя однокурсница тоже, как там ее, Марьеза, и вообще все девушки, кроме тебя. Тебе уже целых 16. 17, зло буркнула Эллен. От беспощадно правдивых слов вредной соседки горчило на языке. Ну да, Ида действительно после каждых выходных утопает в букетах и подарках, а рядом с ней и похорошевший к 5-му курсу Леоноре перепадает внимание тех, кому привередливая Этлика отказывает. Эллен же обходит стороной даже те из боевиков, которые вообще никого из девиц не пропускают, хотя бы по разу не сходив с ними на свидание. Словно она заговоренная или проклятая, или страшнее умертвия. 17, а ты даже не целовалась ни разу. И правильно, кому ты нужна, заучка несчастная? Кроме твоих воронов, таких же ненормальных, как ты. «Замолчи немедленно!» — яростно вскрикнула Эллен, сжимая кулаки и пытаясь уговорить себя, что слова Иоланды не стоят внимания. Просто-напросто она злится, потому что Саймон не обращает на нее никакого внимания, как Иоланда не пытается его завлечь. Зато Эллен он по секрету шепнул. Папа всегда говорил не связываться с иллюзорницами. Кто знает, как они выглядят на самом деле. «Сама ты завидуешь», — продолжила она уже куда спокойнее. «Потому что тебе нравится Саймон Эддерли, и ты хотела пойти с ним на вишневый бал. А он тебя не приглашал и не пригласит, и даже приворот не поможет. Я, между прочим, знаю, что ты его делала». «Зато меня пригласит кто-нибудь другой», — прошипела Иоланда, покраснев. «А тебя не пригласит никто, разве только кто-то из твоих воронов. Из жалости, чтобы ты их курс не позорила. Интересно, они жребий бросят, или твой драгоценный замороженный Аранвен назначит кого-нибудь? Сам-то он тебя только конфетками кормит, как маленькую девочку». Айлин задохнулась от стыда и гнева. Как же позорно признавать, что слова противной соседки – правда от первого до последнего слова. Она и в самом деле ни разу не целовалась. Ни с кем. Хотя иногда пыталась представить что-то похожее на романтичную сцену из фраганского романа. Вечер на балконе, запах цветов, соловьи. Вот только добавить ко всему этому великолепию кого-то из юношей ей не удавалось даже мысленно. Саймон... Он сидел бы на перилах балкона, уплетал конфеты и иногда прицельно швырял в самого голосистого соловья какой-нибудь хитро закрученной порчей. Просто так, для тренировки. А потом по всему саду летали бы соловьи, ругающиеся на нескольких языках. Дарра наверняка напомнил бы, что вместо соловьев следует заняться домашним заданием. Взял рабочие тетради Айлин, придирчиво проверил записи, подчеркнув ошибки тоненьким карандашом, чтобы она сама их исправила. А потом написал список, какие книги ей следует взять в библиотеке, чтобы улучшить знания по этой теме. И даже страницы указал бы. Аластор. Тихо, уже привычно, заныло сердце. Он так и не написал. Ни разу, за все 5 лет. Как удалось выяснить тетушке Элоизе, вальдероны покинули столицу всего через несколько дней после памятной вечеринки. Аластору теперь уже целый 21 год, а скоро исполнится 22. Он не маг и единственный наследник своего отца, и, наверное, теперь уже женат или помолвлен. Может быть, он слушает соловьев с невестой? А Айлин одна и только молча слушает, как все девицы, которым уже исполнилось 17, взахлеб говорят о вишневом бале, первом взрослом бале любого адепта. В прошлом году Айлин на него не попала из-за возраста. Вишневый бал устраивают на весеннее равноденствие, а 17 ей исполнилось через неделю после него. И это было до ужаса обидно, ведь вишневый бал в Академии – главное событие года. Сначала стихийники почти неделю колдуют, чтобы в день праздника непременно расцвели вишни в саду Академии. Потом иллюзорники украшают бальный зал, а перед самой полуночью в саду устраивают фейерверк. Может быть, не такой роскошный, как Чинский, когда-то показанный ей Саймоном и Дарой, но все равно чудесный. А еще на бал являются все преподаватели и преподавательницы, от молодых лаборантов до милордов-магистров. Девицы со всех факультетов каждый раз спорят, кто будет танцевать с милордом-магистром Раверстаном. А за последний месяц несколько адепток даже подрались из-за этого. Ну и бестолковые курицы. Все равно магистр сам решит, кого пригласить на танец. Дерись, не дерись. И вообще, драться недостойно, магес, вот. А еще приглашение на бал обязательно делается с букетом цветов. Иоланда хвалилась, что ей как-то подарили редкие фраганские лилии, и даже показывала засушенный цветок с бархатисто-алыми лепестками. Тот самый, который по обычаю приглашенная адептка прикалывает на платье или в прическу, а после бала бережно хранит на память. А после бала юноша непременно провожает свою даму и дарит ей распустившуюся веточку вишни, за которую, и этикет это позволяет, она может поблагодарить его поцелуем. Старшие же девицы шепчутся, что в эту ночь поцеловаться под цветущей вишней в академическом саду означает, что ты непременно встретишь свою любовь еще до следующего цветения вишен. И стоит подумать об этом, сердце замирает. Да, на прошлом курсе пропустить вишневый бал всего лишь из-за одной недели до дня рождения было ужасно жаль. Но в этом году все еще хуже. Праздник уже через неделю, а Айлин ведь и в самом деле никто не пригласил. И это понятно, ведь приглашение на вишневый бал означает самое настоящее признание в нежных чувствах или даже в далеко идущих намерениях после окончания академии. Но об этом ей точно рано задумываться. Но остаться совсем без приглашения Как это немыслимо, невероятно, до слез обидно. Даже думать не хочется, что платье цвета бледного нефрита, шитое по заказу тетушки Элоизы из лучшего орлезийского шелка, так и останется висеть в шкафу. И все-все будут знать. Вот обрадуется Ида с Леонорой, не говоря уж о дражайшей соседке. «Я и сама не собиралась идти», — заявила Айлин, вздернув подбородок как можно выше. «Между прочим, у меня курсовая работа, и магистр Эддерли разрешил мне сдать экзамены экстерном и поехать на настоящую полевую практику с особым курсом. На балы ходят только те девицы, которых туда приглашают», — с триумфальным злорадством закончила соседка и демонстративно отвернулась к окну. «Мечту дорогую, неясную, далекую», — зарыдали голосы лютня, не попадая в унисон ни одной нотой. Пушок, любящий музыку, восторженно заскреб пол под кроватью и громко зашипел, изо всех сил стараясь попасть в ритм, и Айлин почувствовала, что больше не выдержит. Отбросив одеяло, она вскочила с постели и решительно направилась к окну. Ну, сейчас она покажет этому музыканту. «Хоть бы причесалась», — хихикнула Иоланда. «Может, на девицу стало бы похоже? С улицы». «Некромантке положено быть страшной», — огрызнулась Айлин, высовываясь из окна и старательно выглядывая Иоландиного поклонника. «Нет, молотом Пресветлого она, конечно, кидаться не станет. Но вот полок немоты этому незваному будильнику определенно не повредит и через пару часов развеется сам». «Ну-ка, где он?» Айлин повертела головой и заметила певца. Юноша с лютней изящно прислонился спиной к старой вишне. Его мантию украшал широкий белоснежный воротник и такие же манжеты. «Разумник? И будет по утрам адепток всех восьми факультетов? Интересно, откуда он такой взялся? Позор белой гильдии!» Она уже сложила пальцы для полога немоты, как вдруг юноша взглянул прямо ей в глаза и перестал играть. А не такой уж и болван этот разумник, не стал ждать заклятия. «Добилась своего», — прошипела Иоланда сердито, выглядывая из-за плеча Айлин. «Своих кавалеров нет, так ты моих распугивать взялась». «Напиши кавалерам расписание, когда можно петь», — буркнула Айлин, взялась за створку, чтобы закрыть, наконец, окно, комнату и так уже выстудила не хуже ледника, и замерла. Юноша за окном прижал ладонь к сердцу и низко поклонился, а потом послал воздушный поцелуй. И этой же рукой, свободной от лютни, красиво выписал в воздухе руны «Ариф» и «Рейвас», на миг вспыхнувшие золотистым сиянием. Чтобы никто не перепутал, кому предназначалась серенада. И все, кто, подобно Айлин и ее соседке, успели выглянуть в окно женского крыла, это видели. Айлин точно знала, что больше ни одной девицы с такими инициалами здесь нет. Глаза Иоланды стали круглыми, как две плошки. «Он, наверное, слепой», — пробормотала соседка. А юноша снова тронул струны. «Люблю, и ответа не жду я, люблю и не жду поцелуя». И отчего это Айлин показалось, что он фальшивит? Нет, конечно, петь на рассвете — это нехорошо, и спать хочется ужасно. Но все-таки приятно, когда петь под окно приходит не только к Иоланде. Она отвернулась, осмотрела комнату. Взгляд упал на стоящий в изголовье кровати кувшин, собранными по заданию мэтра Лориса веточками пурпурного упокойника, традиционнейшего цветка любого дровинанского кладбища. Из упокойника на сегодняшнем уроке алхимии полагалось варить какое-то зелье. Но... Ах, ничего страшного, если Айлин подарит всего один цветок. Она решительно вытащила из кувшина самую красивую веточку, увенчанную пышной шапкой густо-багряных, зато абсолютно не имеющих запаха цветов, и, вернувшись к окну, бросила ее юноше. Тот, как ни странно, поймал. Снова поклонился, прижав руку к сердцу, и поцеловал цветок. Кровь бросилась Айлин в щеки. Интересно, что себе вообразил этот разумник? «Слепой, и фальшивит», — сердито заключила Иоланда, с грохотом захлопнув свою половинку окна. «Это же надо было додуматься. На рассвете петь». «Ну, отважен, надо признать. Даже твоих воронов не испугался». «Можно подумать, они такие пугающие», — буркнула Айлин, хотя отвага неизвестного поклонника ей, пожалуй, польстила. «Разумеется, нет. Подумаешь, самые отчаянные забияки своих курсов. К тому же некроманты», — фыркнула Иоланда, закатив глаза. «Ревенгар, послушай редкого доброго совета. Намекни им, что караулить тебя в 100 глаз вовсе не обязательно, иначе они никогда в жизни к тебе никого не подпустят. Так и окончишь академию нецелованной дурой». Айлин не стала отвечать. Да и ответа, к счастью, Иоланда явно не ждала. Отойдя от подоконника, от души зевнув и потянувшись, соседка побрела обратно в постель, досматривать прерванный утренним музыкантом сон. Айлин тоже задумалась, не поспать ли еще хоть чуть-чуть. С другой стороны, начертательная некромантия начнется всего через 2 часа, так стоит ли ложиться? Может быть, лучше еще раз перечитать учебник? Тем более, что мэтр Денвер на прошлом занятии грозил устроить письменную работу. Подойдя к столу, на котором лежали вперемешку учебники и тетради, она уже протянула руку к рыжему корешку начертательной некромантии в примерах и схемах, как вдруг увидела длинный сверток из плотной коричневой бумаги, перевязанный ленточкой. «Ой, интересно, что это и откуда оно взялось? Вчера утром никаких свертков на столе не было». Днем тоже. А после вечернего практикума по поиску маточника упырей Айлин так устала, что не бросила на стол ни единого взгляда. Да что там, у нее едва хватило сил, чтобы раздеться и умыться перед сном. Может быть, сверток принадлежит Иоланде? Но почему на ее столе? «Иоланда», — позвала она, надеясь, что соседка еще не заснула. «Ну что тебе?» — сонным недовольным голосом откликнулась та, и Айлин, осторожно подняв неожиданно тяжелый сверток 2 пальцами, показала его соседке. «Это твое?» «Нет», — буркнула Иоланда, заразительно зевнув еще раз. «Вчера принес кто-то из обслуги. Сказали, для адептки Ревенгар. Отстань, я спать хочу». «Для адептки Ревенгар? Может быть, это подарок от тетушки?» Айлин торопливо потянула за ленточку, и та неожиданно легко развязалась, открыв длинный, обтянутый кожей футляр. К футляру прилагалась карточка, и Айлин тут же схватила ее. Если это от тети Элоизы, на карточке должно быть что-то написано. Но никакой надписи не было. Зато на карточке был изумительно красиво нарисован черной тушью цветок вишни или яблони с одним единственным листиком на тонкой ветке. Над самой веткой восходила полная луна. И никакой подписи. Что бы это значило? Айлин осторожно, кончиками пальцев, откинула крышку футляра и едва не вскрикнула. Внутри, на светло-золотистом бархате, лежал нож. Настоящий нож некроманта с длинным клинком, даже на вид необыкновенно острым и выполненным, сразу видно, из лучшей стали. А рукоять, роговая у ученических ножей, у этого была обтянута прекрасно выделанной кожей. Не выскользнет, если вдруг вспотеет рука. У основания клинка, почти у самой рукояти, Айлин заметила гравировку. Те же цветок и луна, что были нарисованы на приложенной к ножу карточке. Поколебавшись, она вынула нож из футляра и почти не удивилась тому, что он лег в ее ладонь как влитой. «Сделан на заказ? И по ее мерке?» Но кто мог сделать ей такой подарок? Дара? Несомненно, он мог бы, но подарок он принес бы сам и просто вручил, как обычно. Как и Саймон. Или... Айлин вдруг вспомнила, как на прошлом практикуме мэтр Бастерьера заметил, что у ее старенького ножа, с которым она не расстается, сильно потрескалась рукоять. И сказал, что так можно повредить руки. Ой, но ведь не мог же мэтр Бастерьера прислать ей подарок. Ведь не мог же. «Ваша рапира, юный лорд!» Месьёр де Альбре указал взглядом на остриё шпаги Аластора, с которого слетел защитный колпачок, и по обыкновению не преминул схихидничать. «Убить меня, конечно, проще, чем продолжать уроки, но неужели вам понадобилось целых 5 лет, чтобы это осознать?» Аластор фыркнул, подобрал колпачок, вернул его на место, придирчиво проверив, чтобы такого конфуза больше не случилось, и отозвался в тон. «Ну что вы, месьёр, убить вас я хотел только первые 3 года наших занятий». «О, неужели потом смирились и отказались от этой вдохновляющей мысли?» Месьёр напоказ встал в фехтовальную позицию и даже рапиру взял, как в учебнике, словно Аластор еще ловился на такие трюки. «Ну что вы!» — Аластор крутнул оружием, разминая слегка затекшее запястье. «Просто решил, что старость нужно уважать». «Ну и наглец вы, юноша!» — с искренним и с огромным удовольствием восхитился фраганец. «Старость? Ну-ну!» Молниеносный укол из положения, в принципе, при такой позиции почти невозможного, Аластор парировал, но уже не возгордился собой, как непременно сделал бы раньше. Хотя то, с чего де Альбре всего лишь начинал разминку, для менее искусного соперника стало бы концом поединка. «А еще я подумал...» Аластор зорко следил за фраганцем, держа кисть в меру расслабленной, чтобы не перенапрячь ее раньше времени. «Что освободить вас от своей персоны — это слишком великодушно. Вдруг вы уже и сами готовы помереть? Лишь бы не... Как же это?» Он припомнил и процитировал по-фрагански. «Не мучиться с упрямым ослом, у которого обе руки не просто левые, а еще растут пониже спины, завязавшись в узел». «Какая прекрасная память!» — удовлетворенно сообщил де Альбре на том же языке. «С такими способностями не пройдет и следующих 5 лет, как вы научитесь держать рапиру изящнее, чем конюх лопату для навоза. А там уже рукой подать до возможности меня убить». «Что касается желания это сделать, то я был непростительно благодушен в последнее время, если оно утихло. Постараюсь исправиться». Его рапира взметнулась жалящей змеей, и Аластору стало не до острот. Стиснув зубы, он отбивался, иногда переходя в атаку, но гораздо реже, чем хотелось бы. И ни одна из этих атак не закончилась победным уколом. Улучив момент, Аластор перебросил шпагу в левую руку. Но не потому, что это дало бы какое-то преимущество, только не с этим противником, а просто ради тренировки. Месьёр, глазом не моргнув, поддержал игру, пару минут поработав правой, а потом тоже сменил руку. Но вдруг опустил оружие. «Слишком медленно», — бросил он, ничуть не запыхавшись. «Что с вами сегодня такое? Устали?» Это уже была непривычная шутка, которыми они привыкли фехтовать так же часто и с не меньшим удовольствием. Так что Аластор поморщился и откровенно признался. «Нет настроения, простите. Да, я знаю, что противник не будет ждать, пока оно появится». «Неужели вы и правда считаете меня брюзгливым старикашкой?» — изумился де Альбре. «Разницу между куражом и честным старанием мы давно выяснили, как мне казалось». «О да, еще в первый год. И Аластор вряд ли забудет, когда темноты в глазах ненавидел надменного фраганца, не принимающего в качестве оправдания никаких причин. Для слабости не может быть извинений. У вас дурное настроение, юноша? Пробегите разок вокруг усадьбы». А лучше 3 раза. Либо ваше настроение исправится, либо для него появится более веское основание. А потом злого, но уже измученного Аластора ждали ненавистные «танцы», как месьёр называл тренировку на вкопанных в землю чурбачках разной высоты. Каждый день и не меньше часа. Сначала по ним приходилось бегать и прыгать, а потом, едва Аластор научился не падать с лично барготом придуманных деревяшек, месьёр коварно велел заменить их другими, потоньше. Вдобавок, на некоторые чурбачки были положены круглые деревянные брусья, по которым тоже пришлось бегать, и, ладно бы, прибитые, но они выскальзывали из-под ноги, как живые. Аластор, ругаясь, спрыгивал вниз, и это означало, что все упражнение следует проходить заново. Ну и, разумеется, потом к пляскам на чурбачках добавилось фехтование на них же. Не будь это игрой, она, пожалуй, показалась бы забавной. Но ведь не каждый день, Да еще когда ноги трясутся от трех пробежек вокруг усадьбы, которые незаметно превратились в 5, потом в 10. Когда в этом году месьеор поздравил его с днем именоречения, снисходительно разрешив по такому поводу пробежать 1,5 раз, Аластор от возмущения даже не нашел, что сказать, хотя в чем занятия с фраганцем точно пошли ему на пользу, так это в умении не лезть за словом в карман. Остроты Дальбрея обожал и оценивал очень своеобразно. Чем достойнее Аластору удавалось ответить на его вечные подначки, тем дороже приходилось расплачиваться за это на тренировке. Игра, в которую они оба втянулись с азартом. А 1,5 кругов он тогда пробежал еще до праздничного завтрака. И хотя рубашка промокла, дыхание осталось почти спокойным, так что месьеор одобрительно кивнул и похвалил, сообщив, что теперь Аластор может спокойно выбирать, догонять ему будущего противника или спасаться от него бегством самому. И то, и другое должно быть успешным. И почему он казался Аластору похожим на ворона? Змея, как есть змея. «Прошу прощения», — буркнул Аластор, снова поднимая опущенную рапиру и показывая, что готов продолжать. «Вы мне решительно не нравитесь, юноша», — еще через несколько минут поединка задумчиво сообщил Дальбре. «То есть гораздо сильнее обычного. Не вздумайте в таком расположении духа с кем-нибудь драться. Оно годится только для двух вещей — убить кого-то или умереть самому. А ни то, ни другое сегодня в мои планы относительно вас не входит». Он опустил рапиру и снял с нее колпачок, показывая, что тренировка закончена. Аластор вздохнул, молча признавая правоту наставника. Действительно, не убивать, не умирать ему не хотелось, но вот на душе творилось неладное. Сняв ленту, которая держала волосы на лбу, он вытер лицо влажным полотенцем, им же обтер руки, и пожалел, что нельзя прямо сейчас окатиться из ведра, как есть, в рубашке и полотняных штанах для тренировки. То есть можно, конечно, но тогда с тренировочной площадки в саду придется идти в дом мокрым. Ранней весной это не слишком приятно. Весна. 5-я весна его дурацкого добровольного заточения в поместье. Давно можно было уехать в Дарвену, если бы не данное самому себе слово, что он появится в столице только тогда, когда сможет прийти Кайлин. «Аластор, у вас что-то случилось?» — спросил месьеор де Альбре, вытирая белоснежным батистовым платком и без того безупречно чистый клинок рапиры. Смотрел он при этом только на оружие, разумеется, а голос был подчеркнуто равнодушным, но само по себе обращение по имени говорило достаточно много. К излишней заботе, равно как и фамильярности, фраганец был решительно не склонен. Это насколько же Аластор сегодня плох? «Ничего, месьеор», — мрачно ответил он, — «совершенно ничего». В этом-то вся беда. Ваша почтенная матушка что-то упоминала о поездке в гости сегодня после обеда. Неплохой способ развеяться. Тем же ровным, ничего не выражающим тоном предположил фраганец. В гости? Благодарю покорно. Скука смертная. Аластор накинул снятый перед тренировкой домашний камзол и принялся застегивать пуговицы. Скука, вот именно. А еще непременно кто-то из девиц откроет на него охоту. И придется чувствовать себя болваном, поскольку разочаровывать милых дев негалантно и вообще подозрительно, а ответить на их ожидания. Букеты, составленные на языке цветов, надушенные записочки, встречи в саду по итлийской моде, когда девица стоит на террасе за неимением балкона. Но кто видел балконы в сельских усадьбах? А ты как дурак томишься в саду за перилами, но должен делать вид, что девушка далека и неприступна, хотя до нее рукой подать. А в кустах обязательно сидит кто-нибудь из ее тетушек, и то ли караулит, чтобы ты ничем не опорочил честь ее племянницы, то ли, напротив, надеется, что ты опорочишь эту честь настолько, что можно будет выскочить из укрытия и тащить тебя делать предложение. Бррр. А девицы? Все как одна, жеманные кокетки. Ах, милорд, любите ли вы слушать соловьев? И когда именно? На закате или на рассвете? И ведь не объяснишь, что на закате он, высунув язык, плетется домой после вечерней тренировки, а на рассвете, едва разлепив глаза, собирается на утреннюю. и кто там щебечет в саду, ему решительно плевать. Но нет, надо обязательно сообщить милой деве, что если бы пение соловьев хотя бы немного приближалось по прелести к ее нежному голоску, то Аластор обязательно бы все рассветы и закаты проводил в саду, ловя возможность его услышать. А глаза у нее голубее неба. Ну или зеленее изумруда, например. И губки, как кораллы. Хотя вот он видел как-то в лавке редкости эти кораллы. Они белесые и смахивают на высушенные коряги. Так что губы на них никак не похожи. Разве что у мертвия какого. «Хватит!» – простонал фраганец, вытирая рукой в перчатке глаза и совершенно издевательски покатываясь со смеху. «Ради благих! Вы меня все-таки уморите, юноша!» Просмеявшись, он взглянул на одевшегося Аластора на удивление серьезно и даже сочувственно. А потом медленно проговорил. «Полагаю, будет глупо спрашивать, не отказались ли вы от своих планов, юный лорд?» Непостоянство, к счастью, не входит в список ваших недостатков. Но по пути к цели полезно подумать, так ли вам нужна именно эта цель. «Нужна», — с упрямой холодной уверенностью ответил Аластор. «Если я откажусь от нее, то сам. И не потому, что меня заставили». Он взглянул на левую руку, где привычно поблескивало простенькое колечко. Начищенные медные завитушки, полупрозрачный зеленый камень. За 5 лет руки Аластора стали куда крепче, а пальцы толще, но колечко по-прежнему сидело как влитое, словно было выковано точно по размеру. Правда, пришлось переодеть его с указательного пальца на мизинец. Айлин такая же, само пришло на ум. Яркая, живая, теплая и бесценная. Хотя для того, чтобы это понять, нужно к ней присмотреться. Зеленый камень в артефакте покойного магистра подмигнул ему, поймав солнечный лучик, и на сердце потеплело. Это кольцо Аластор отстоял, хотя отец не раз деликатно намекал, что стоило бы вернуть его девице. Мол, нехорошо принимать подарки, если нет возможности отдариться. И замолчал только после того, как Аластор, не выдержав, пообещал в таком случае лично отвезти его Айлин прямо в академию. И будь что будет. Матушка, разумеется, узнавшая всю историю, ничего не сказала, только погладила Аластора по волосам, а потом в каждом доме, который они посещали за эти 5 то ли проклятых, то ли благословенных лет, обязательно оказывалась хотя бы одна девушка подходящего возраста. Были среди них миленькие и действительно красивые, были даже умные. Кое-кто с магическим даром, а одна или две – рыжие. И Аластор ценил, каких усилий стоило его родителям устроить столько нужных визитов, но понятия не имел, как им объяснить, что это все не то, что ему не нужна красивая, умная, магесса, рыжая. Ему вообще никто не нужен. А чтобы не просыпаться от жарких снов и не позориться перед горничными испачканной постелью или неожиданными телесными шалостями, вполне достаточно пары 2-часовых тренировок в день, а между ними – обычных забот по поместью, охоты и конных прогулок. Ну и есть веселое заведение в соседнем городе, куда его 5 лет назад отвез месьеор де Альбре, весьма деликатно для такой язвы объяснив, что спать или не спать с женщинами – это личный выбор каждого мужчины, но уметь это делать просто необходимо. Ладно, не совсем деликатно, но на фоне его обычных острот шутки про полировку клинка были почти безобидными. В том заведении Аластор за 3 года был раз 5-6, потом понял, что ничему особо новому уже не научится, а бывать там просто так, для удовольствия, почему-то противно. «Я хочу сам решить», — упрямо повторил он, в который раз подумав, но не решившись спросить, что известно де Альбре. Например, знает ли фраганец, что в лице своего подопечного он кует и оттачивает рапиру, которая, возможно, скрестится с самим Бастельера. И хотя Аластору давно уже не хочется убить некроманта из одного лишь оскорбленного самолюбия, этот счет следует закрыть. Вальдероны платят свои долги. «Как скажете, юный лорд?» Улыбка тронула краешки узких губ фраганца, за эти 5 лет почти не изменившегося, разве что чуть больше ставшего похожим на хищную птицу. И Аластор вдруг с изумлением понял, что даже не заметил, когда этот жесткий, словно высохшая на солнце кожа, человек стал ему так близок. Они редко разговаривали о прошлом, хотя Аластору было смертельно любопытно, как же отец уговорил фраганца остаться в Дарвине так надолго. С де Эльбре было интересно. Он знал массу историй о войне и дуэлях, иногда забавных, а иногда жутких. Он был рядом каждый день, и когда Аластор поддавался слабости и думал, что все это не стоит затраченных усилий, при одном пойманном ироничном взгляде фраганца, словно ожидающего, когда от его услуг откажутся, становилось нестерпимо стыдно, а силы пребывали, как вода в колодце. А еще месье де Альбре как-то незаметно и с вечной усмешкой научил его куче других вещей, кроме фехтования. Играть в кости и карты, например. А в случае нужды учтиво и весело от игры отказываться. Очень полезное умение. И пить корвейн так, чтобы не пьянеть сразу, а чувствовать момент, когда еще вроде бы можно, но уже хватит. И правильно прыгать из окна. Аластор, правда, недоумевал, зачем ему это. Ну, он же не грабитель какой. Но месьеур утверждал, что в жизни пригодится. Так же, как способность по нескольким приметам отличить приличный веселый дом от такого, который следует обойти 10-й дорогой. И полноценную монету от фальшивой, а чистое вино от разбавленного какой-нибудь дрянью. Судя по месьеуру де Альбре, фраганские бритеры вели жизнь опасную, но безмерно увлекательную. И иногда Аластор бешено завидовал стольким приключениям. А потом ловил тщательно скрываемую тоску, иногда вдруг мелькавшую во взгляде фраганца. И зависть исчезала. Напротив, было понятно, что у самого Аластора все прекрасно. Разумеется, он бы скорее язык себе откусил, чем выдал эти мысли. «До вечера, месьеор?» — спросил он по-фрагански, поклонившись. И де Альбре ответил кивком. Оба они понимали, что если матушка Аластора все-таки настоит на поездке в гости, то вечерняя тренировка вряд ли состоится. А вот если Аластор от очередного визита отвертится, то можно будет встретиться и раньше, поскольку развлечений в поместье никаких, а посиделки в библиотеке с горячим вином под очередной рассказ бывшего бритера – это и вправду интересно. Покинув тренировочную площадку, за 5 лет разросшуюся и отвоевавшую изрядный кусок сада, Аластор взбежал по парадному крыльцу, промчался по холлу, потом по лестнице на 2-й этаж и остановился только там, чувствуя, что сил еще хватило бы бежать до самой Дарвены. Да только нельзя. Кровь словно кипела в жилах, подстегивая его изнутри, как норовистого коня. Толкала на что-то, непонятное разуму, но наверняка желанное. Усилием воли, смирив это буйство, он заставил себя войти в комнату. Поплескался над приготовленным слугой тазом и сел за стол, подвинув письменный прибор. До завтрака оставалось еще достаточно времени, и эти минуты принадлежали только ему. Взяв бумагу, Аластор обмакнул перо в чернильницу и вывел наверху чистого листа. «Здравствуй, моя милая Айлин». Строчки бежали ровно, словно сами выливаясь из-под его руки. Это случалось не так уж часто. Обычно Аластор обдумывал каждую фразу, а иногда много дней не мог себя заставить даже сесть за письмо. Но только не сегодня. Все меньше недель, дней, часов и минут отделяет нас от новой встречи. А мне кажется, что я мог бы сосчитать каждое мгновение. Глупо, правда? Может быть, ты уже давно забыла своего рыцаря, моя драгоценная не леди. Я не знаю, что скажу тебе и как смогу оправдаться за глупость, что нас разлучила. Я только уверен, что эта встреча должна состояться. Прости, я пишу тебе столько лет, но так и не научился этому. Я мог бы писать, как положено этикетом, но мне кажется, что это будет оскорблением для нашей дружбы, приравнять тебя к тем, кто ждет подобных писем. Ты совсем иная. Но что же рассказать тебе сегодня? Может, о том, что в нашем саду появились первые фиалки? совсем такие, как на том шарфе, что я тебе подарил. Я увидел их и вспомнил о тебе. А еще о том, как единственный раз за эти 5 лет приезжал в Дарвену. Ты ведь помнишь, я описал тебе, что мои сестрички умудрились выйти замуж за кузенов Райнгартенов. До сих пор поверить не могу. Мэнди и Лоррейн за лордов из 3 дюжин, один из которых главнокомандующий, а второй магистр оранжевой гильдии. Не подумай, я очень люблю своих сестричек, но решительно не понимаю, что эти в высшей степени почтенные господа в них нашли. Отец и матушка, конечно, счастливы, как и Мэнди с Лоррейн. Но, если честно, я бы ни на одной из своих сестер не женился. Они такие... Представь кружевных кукол, у которых внутри смесь сиропа и булавок. Знаю, нехорошо так говорить, и пусть они будут счастливы, но я бы лучше назвал своей сестрой тебя». Он досадливо глянул на перо, едва не посадившее на бумагу кляксу, и, поспешно заменив его на новое, продолжил, будто боясь, что стоит остановиться и уже не выйдет написать все так откровенно, как хочется. «Так вот, я ведь не мог пропустить свадьбу собственных сестер. Пришлось изменить данному самому себе слову и съездить в столицу. Про венчание я тебе расскажу при встрече, если захочешь. А потом... Потом, вечером, перед отъездом, я приехал к академии и долго стоял на нашем условном месте. Была почти полночь, день перед выходными. И если бы ты, случайно, конечно, вдруг решила в это время выбраться в город, это ведь не было бы нарушением клятвы. Или было? Я до сих пор не знаю. Светил тот же фонарь, что и всегда, и в башнях академии огоньками сияли окна. Их далеко видно даже из-за стены. А я ждал, хотя полночь давно прошла, и понимал, что ты не придешь. Это было глупо и недостойно данного мной слова, и тогда я решил, что больше не поеду в Дарвену, пока не смогу сделать это, принимая все последствия. Я хочу увидеть тебя, милая моя Айлин, но не как вор в ночи, а открыто, уважая твою честь и гордость». Хочу встретиться с тобой и, может быть, спросить тебя кое о чем, но об этом рано говорить. И пока это не случилось, я буду беречь память о тебе так же заботливо, как охраняю твой покой своим молчанием. Твой Аластор Вальдерон. Он закусил губу, глянув на исписанный лист, макнул перо еще раз и решительно добавил под последней строчкой: «Привет Пушку и мэтру Лоу». Дождавшись, пока высохнут чернила, он бережно сложил письмо, положил его в конверт, капнул сургучом и, припечатав перстнем наследника с гербом Вальдеронов, встал из-за стола. Открыл верхний ящик секретера и положил конверт на ровную толстую стопку точно таких же. На глаз несколько десятков. Хотя считать их ему, разумеется, и в голову не приходило. Мертвые письма, которые никогда не попадут в руки той, для кого написаны. Потому что Аластор Вальдерон умеет выполнять клятвы. И хорошо, наверное, что не попадут, потому что они неправильные. Совсем не такие, как положено писать юным знатным девицам. Но эти письма, наряду с тренировками у месьёра де Альбре, были еще одним спасением от дикого, не оставляющего Аластора желания наплевать на все и рвануть в Дарвену, меняя лошадей. Не каждый день, конечно, но от этого не легче. «Скоро», — подумал Аластор, закрывая секретарь на замок, ключом которому служил тот же самый перстень. «Совсем скоро».